Глава шестая. Третья пятница марта ознаменовала нечто вроде перелома в наших с Шебой отношениях. Эту дату я отметила золотой звездой. Обеденный перерыв в тот день был продлен на полчаса, чтобы весь коллектив школы успел сфотографироваться в директорском садике. Общий портрет учителей Сент-Джорджа — еще одна традиция, основанная при власти Паблема. Любитель свидетельств, при необходимости и сфальсифицированных своего сомнительного демократизма, Паблем помещает коллективные портреты на ежегодных информационных бюллетенях школы, а расходы на фотографа возмещает, настойчиво, так сказать, советуя каждому члену коллектива приобрести минимум 3 снимка по бешеной цене, один для себя лично и 2 на сувениры для друзей. Пятница выдалась ледяной и промозглой, в связи с чем учителя роптали, гуськом семеня по тропинке к вотчине Паблема. «Меняю к чертям эту прогулку на войско оловянных солдатиков», — буркнул Билл Румер, вызвав порцию смешков от своих прихлебателей. «О, все это чертовски скучно!» — простонала Эллен Клиффорд, терзая волосы грязным розовым гребнем. Бунты коллектива Сент-Джорджа ни пламенностью, ни революционностью не отличаются. Напротив, в них всегда улавливается радость от мирной предсказуемости неприятных событий. В половине первого, наконец, явил себя и Паблем. На пятки директору наступали Фелпс и Дженкинс со скамейками, позаимствованными из спортзала. В своем небывалом тщеславии Паблем мнит себя личностью творческой и ежегодно сочиняет новый вариант будущего снимка коллектива. То он укладывает нас всех прямо на траву, вынуждая фотографа щелкать кадры сверху, с забора садика, то пытается безуспешно заставить нас одновременно подпрыгнуть. Миссис Фрибл, учитель домоводства, так неудачно скакнула, что отправилась в травмпункт с трещиной в мизинце на ноге. В этом году Паблему взбрело в голову подключить к снимку самых младших и фотогеничных учеников школы. Педагоги, по его задумке, должны были сидеть на скамьях, а детишки в порыве восторженного обожания льнуть к стоящему впереди директору. К вящему изумлению Паблема, учителя-то были к этому готовы, детишки жутко тормозили процесс. Добрую четверть часа директор усаживал своих подчиненных на ледяные скамейки и пристраивал их посиневшие ладони на стиснутых коленях, в то время как 4 ребенка, 3 девочки и мальчик, отобранные для снимка, выражали справедливый протест. «Кому приятно восседать на плечах у Паблема и скрючиваться сзади, выглядывая между его ног?» В перерыве Паблем с фотографом и детьми повторял разученные позы, а остальным было позволено отлепиться от скамеек и размять ноги. В компании нескольких коллег я наблюдала, как Паблем терзает детей, забрасывая их командами, которые с каждой секундой звучали все грубее. «Встать здесь! Вот так! Взять мою руку!»